Волшебная лампа Аладдина. Джин Дахнаш и Джин Маймун. Жил в одном персидском городе бедный портной Хасан. И была у него жена и сын по имени Аладдин. Хасан думал, что Аладдин тоже должен быть портным, и хотел научить его своему ремеслу. Но Аладдин ничему не хотел учиться. С утра до вечера носился он по городу с мальчишками, гонял воробьев, забирался в чужие сады и набивал себе живот персиками и виноградом. Виноград в саду растет, и гранат в саду растет. Так зачем же ходить по базарам? Если можно круглый год набивать себе живот тем же самым товаром за даром. Не всегда цела одежда, но всегда жива надежда, что не позже, чем к обеду, образуется обед. А когда бывает худо, и надежда лишь на чудо, кто докажет, Аладдин, что чудес на свете нет? Портной уговаривал Аладдина и так, и эдак, и наказывал его, да все без толку. Скоро Хасан с горя заболел и умер. И остались Аладдин с матерью одни на всем белом свете. Каждый день старая женщина прила хлопок и продавала пряжу, чтобы прокормить себя и сына. Но вырученных денег не хватало на жизнь, и в доме часто нечего было есть. Однако Аладдин по-прежнему не унывал и бегал по городу в поисках развлечений, а было ему уже 15 лет. И торговцу, и муле жить неплохо на земле, и прекрасно живется султану. Но, однако, ни ему, ни Аллаху самому я завидовать все же не стану. Не всегда цела одежда, но всегда жива надежда, что не позже, чем к обеду, образуется обед. А когда бывает худо, и надежда лишь на чудо, кто докажет, Аладдин, что чудес на свете нет? Однажды, когда он играл на улице с мальчишками, в стороне, поблизости, остановился незнакомый человек в богатом красном халате и белой шелковой чалме. По виду этот человек походил на магрибинца, жителя Западной Африки. Магрибинец внимательно посмотрел на Аладдина. Вот тот мальчик, которого я ищу и который мне нужен. Наконец-то я нашел его. Надо о нем расспросить поподробнее у кого-нибудь из мальчишек. Мальчик, можно тебя на минуту? Слушаю вас, господин. Скажи-ка, как зовут вон того рослого кудрявого мальчика? Его зовут Аладдин. А, значит, я не ошибся. Скажи, а он сын богатых родителей? Что вы? Его отец портной Хасан, но он давно умер. Все точно, сын портного Хасана. Аладдин живет с матерью. Они очень бедные люди. Их дом тут недалеко, за углом. Так, бедные люди, дом за углом. Ну, хорошо. Хорошо. Кто накажет Аладдину? Эй, Аладдин! Что чудес на свете? Аладдин. Нет, здрасте. Здравствуй, здравствуй. Вы меня? Да, я хочу с тобой поговорить, Аладдин. Здрасте, а вы кто? Погоди, ты не торопись, я все скажу. Скажи мне, не ты ли сын Хасана Портного? Да, я. Но только мой отец давно умер. Умер? Да. О, горе мне! Я и не знал, что Хасан умер. Ну что вы? Да мы уж и сами. Знай, Аладдин, я твой дядя. Дядя? Дядя, да. Знаешь, я долго пробыл в чужих землях и давно не видел моего брата. Теперь я пришел в ваш город, чтобы повидать Хасана. А он умер. Умер Хасан. Ай, Хасан. Знаешь, Аладдин, я сразу узнал тебя, потому что ты очень похож на отца. Да, мам тоже так говорит. Вот тебе 2 золотых. О. Да, отдай эти деньги матери. И скажи, что твой дядя вернулся и сегодня придет к вам ужинать. Пусть она приготовит хороший ужин. Хорошо, скажу. Но я побежал, а то мама не успеет до вечера. Твой дядя. Ну, брат, брат отца. Да ты что, смеешься надо мной? У твоего отца никогда не было брата. Откуда же у тебя вдруг взялся дядя? Как ты это говоришь, что у меня нет дяди? Он дал мне эти 2 золотых и сегодня придет к нам ужинать. Ужинать? Да. Дядя? Да, да, дядя. Ну, тогда мне надо торопиться. Побегу, куплю что-нибудь. Вечером в ворота постучали. Аладдин бросился открывать. Вошел магрибинец, а за ним слуга, который нес на голове большое блюдо со всякими сластями. Привет тебе, жена моего покойного брата. Добро пожаловать в наш дом. Добро пожаловать, дядя. Вот дом, в котором жил и умер мой покойный брат Хасан. Ай, Хасан, Хасан. Да, моего мужа звали Хасан. Прошу тебя, покажи мне место, где сидел за ужином мой брат. Вот здесь. Бедный Хасан, бедный. Как я тебя любил, Хасан. Не удивляйся, что ты меня никогда не видела. Я уехал отсюда 40 лет назад. 40 лет? Да. Сколько ж лет тогда было отцу? 40 лет назад. Я был в Индии, в арабских землях, в Египте. Я путешествовал 30 лет. Наконец мне захотелось вернуться на родину. Я сказал самому себе: у тебя есть родной брат. Он, может быть, беден, а ты до сих пор ничем не помог ему. Поезжай к своему брату и посмотри, как он живет. Я ехал много дней и ночей и, наконец, нашел вас. И вот я вижу, хотя мой брат умер, у него остался сын, который будет зарабатывать ремеслом, как его отец. Как бы не так. Я никогда не видела большего бездельника, чем Аладдин. Хоть бы ты заставил его помогать матери. Заставил, заставил. Не горюй, жена моего брата. Завтра мы пойдем с Аладдином на рынок. Я куплю ему красивый халат и отдам в учение к знакомому купцу, которого я тут встретил. А когда Аладдин научится торговать, он сам станет купцом и разбогатеет. Хочешь быть купцом, Аладдин? Купцом! Еще не хотеть! Мне все мальчишки будут завидовать! Аладдин, ну я пойду. Спокойной вам ночи. Едва рассвело, Аладдин вскочил с постели и выбежал за ворота встречать дядю. Магрибинец вскоре пришел, и они с Аладдином отправились сначала в баню. Там Аладдина хорошенько вымыли, обрили ему голову и напоили розовой водой с сахаром. После этого магрибинец повел Аладдина в лавку, и Аладдин выбрал себе самую дорогую и красивую одежду. Желтый шелковый халат с зелеными полосами, красную шапку и высокие сапоги. Ну вот, ты теперь одет с ног до головы. Да, дядя, вот бы посмотрели на меня мальчишки. Ничего, еще увидят. А теперь иди за мной. И Аладдин пошел за магрибинцем. Они прошли весь город, вышли из него и вступили в лес. Шли они долго, не останавливаясь. Был уже полдень, и Аладдин, который с утра не ел ничего, очень проголодался и устал. Дядя! А еще долго нам идти? Подожди. Подожди. Дядь. Ну? А когда мы будем обедать? Здесь вокруг нет ни одной лавки. И ты ничего не взял с собой. У тебя он только пустой мешок. Видишь, вот там, впереди высокую гору. Вижу. Так вот я хотел отдохнуть и закусить под этой горой. А-а-а. Ну, если ты очень голоден, можно пообедать и здесь. Да откуда же ты возьмешь обед? Вот ты сейчас увидишь. Давай присядем под этим высоким деревом. Вот здесь тень. Так. Да, тут прохладно. Ну, чего бы тебе хотелось сейчас поесть? Мам каждый день варит к обеду бобы с конопляным маслом. Вот вареных бобов с маслом. Бобы? А не хочешь ли ты жареных цыплят? Хочу. А может быть, тебе хочется рису с медом? Хочется. Хочется. Всего хочется. Да. Только откуда ты возьмешь все это? Дядя, ты меня дразнишь? Возьму я вот из этого мешка. Он пустой. Где же он? Цыплята, да еще. Жареные. А вот, гляди. Жареные цыплята на блюде. А ты, дядя, просто... засунул руку в мешок? А вот и рис с медом, и вареные бобы, виноград, и гранаты, и яблоки. Вот это да! Волшебный мешок! Ешь, ешь, ешь. В этом мешке есть всякие кушанья. Только опусти в него руку и скажи, хочу баранины. халвы, фиников, и все это сразу у тебя будет. Вот так чудо! Вот так чудо! Хорошо бы у моей матери был такой мешок. Вот если будешь меня слушаться, я подарю тебе много хороших вещей. А теперь давай выпьем гранатового соку и пойдем дальше. Дальше? А куда, дядя? Я устал, уже поздно, и мне пора домой. Нет, нам нужно дойти сегодня вон до той горы. А когда вернемся домой, я подарю тебе этот волшебный мешок. Да? Да. Ну, вот мама обрадуется. Ну, ладно, пойдем. И Магрибинец взял Аладдина за руку и повел к высокой горе. Солнце уже закатилось, и было почти темно. Они шли очень долго, и, наконец, когда совсем стемнело, пришли к подножию высокой горы. Дядь, я очень устал, и мне страшно. Ничего. Набери тонких и сухих сучьев, надо развести костер. Когда он разгорится, я покажу тебе что-то такое, чего еще никто никогда не видел. А, я хочу увидеть то, чего еще никто никогда не видел. Аладдину очень хотелось увидеть то, что не видел никто и никогда. И он, забыв про усталость, побрел собирать хворост. Когда костер разгорелся, Магрибинец вынул из-за пазухи маленькую коробочку и две дощечки. О, Аладдин, я хочу сделать тебя богатым и помочь твоей матери. Исполняй же все, что я тебе скажу. Он раскрыл свою коробочку и высыпал из нее какой-то порошок. И сейчас же из костра поднялись к небу огромные столбы пламени, желтые, красные, зеленые. Слушай меня, Аладдин, внимательно. Сейчас я начну читать над огнем заклинание. А когда кончу, земля передо мною расступится, и ты увидишь большой камень с медным кольцом. Земля расступится, и я увижу большой камень с медным кольцом? Возьмись за кольцо и подними камень. Возьмусь за кольцо и подниму камень. Под камнем будет лестница, которая ведет в подземелье. Лестница? Спустись по ней и увидишь дверь. Дверь? Открой эту дверь и иди вперед. Ты встретишь страшных зверей и чудовищ. Страшные чудовища? Ну не бойся их. Как только ты дотронешься до них рукой, чудовища упадут мертвыми. Упадут мертвыми. Ты пройдешь три комнаты, а в четвертой увидишь старуху. Старуху? Она ласково заговорит с тобой и захочет тебя обнять. Не позволяй ей до себя дотронуться, иначе ты превратишься в черный камень. Превращусь в черный камень. За четвертой комнатой ты увидишь большой сад. Пройди его и открой дверь на другом конце сада. За этой дверью будет большая комната, полная золота и драгоценных камней. Полная золота. Возьми оттуда все, что хочешь. А мне принеси только старую медную лампу, которая висит на стене в правом углу. А, старая медная лампа в правом углу. Когда ты принесешь мне лампу, я подарю тебе волшебный мешок. На обратном пути из подземелья тебя будет охранять от всех бед вот это кольцо. Маленькое блестящее колечко? Да. Дай я надену его тебе на палец. Вот. Вот так. Дядя, а почему ты сам не хочешь спуститься под землю? Потому что там страшно, да? А? Иди сам за своей лампой, а меня отведи домой. Нет, нет, Аладдин. Никто, кроме тебя, не может пройти в сокровищницу. Клад лежит под землей уже много сотен лет, и достанется он только мальчику по имени Аладдин, сыну портного Хасана. Слушайся меня! А не то будет плохо. Ну, ладно. Ладно. Я принесу тебе старую лампу. Но только не забудь подарить мне мешок. Подарю, подарю. Магребинец подбросил в огонь еще порошку и принялся читать заклинание. Он читал все громче и громче. Аминь. И когда выкрикнул последнее слово, раздался оглушительный грохот, и земля расступилась перед ним. Аладдин увидел у своих ног большой камень с медным кольцом. Поднимай камень, Аладдин. Сейчас, дядя. Ну, ты же видишь, он очень тяжелый. Как я один его подниму? Тебе поможет твое имя, мальчик. Назови себя, и камень сам поднимется. Аладдин. Аладдин обеими руками ухватился за кольцо, потянул к себе камень и легко поднял его. Под камнем была большая круглая яма, а в глубине виднелась узкая лестница. Аладдин сел на край ямы и спрыгнул на первую ступеньку. Иди и возвращайся скорее! Хорошо! Аладдин быстро пошел вниз. Чем ниже он спускался, тем становилось вокруг темнее, но он, не останавливаясь, шел вперед. Дойдя до последней ступеньки, Аладдин увидел широкую железную дверь. Толкнув ее, Аладдин попал в большую полутемную комнату и вдруг увидел посреди комнаты странного негра в тигровой шкуре. Негр! В шкуре тигра! Негр молча бросился на Аладдина, но Аладдин дотронулся до него рукой, и негр упал замертво. Аладдину было очень страшно, но он пошел дальше, толкнул вторую дверь и отскочил. Перед ним стоял огромный лев со скаленной пастью. Страшный лев? Лев припал всем телом к земле и прыгнул на Аладдина, но едва передняя лапа льва задела голову Аладдина, как лев тут же упал замертво. Аладдин от испуга вспотел, но все-таки пошел дальше. Он открыл третью дверь и услышал страшное шипение. Посреди комнаты, свернувшись клубком, лежали две огромные змеи. Ой, змеи! Змеи подняли головы и, высунув длинные жала, медленно поползли к Аладдину. Но как только они коснулись своими жалами руки Аладдина, их горящие глаза потухли, и они растянулись на земле мертвыми. Дойдя до четвертой двери, Аладдин осторожно приоткрыл ее. Просунув в дверь голову, он увидел, что в комнате нет никого, кроме маленькой старушки. О, наконец-то ты пришел, Аладдин, мой мальчик! Как долго я ждала тебя в этом темном подземелье! Как она похожа на мою мать! Аладдин протянул руки к старушке и хотел уже обнять ее, но вовремя вспомнил предостережение магребинца. Нет! Нет, нельзя! Если я до нее дотронусь, сразу превращусь в черный камень! Он отскочил назад и захлопнул за собой дверь. Подождав немного, он увидел, что в комнате уже никого нет. Аладдин прошел через эту комнату и открыл пятую дверь. Перед ним был прекрасный сад с густыми деревьями и душистыми цветами. Маленькие птички, которые щебетали на ветках, не могли улететь. Им мешала тонкая золотая сетка, покрывшая весь сад. Все дорожки в саду были усыпаны круглыми сверкающими камешками. Ох! Как тут их много! Наберу за пояс, за пазуху, в шапку, сколько влезет! Буду играть с мальчишками в эти камешки, а потом всем их раздам. Камни так понравились Аладдину, что он чуть было не забыл про старую лампу. Ой, надо найти эту медную лампу. Она, он сказал, висит на стене в правом углу. И он пошел в сокровищницу. Это была последняя комната, самая богатая. Кучи золота, серебра и драгоценностей лежали в ней. Но Аладдин даже не посмотрел на них. Он не знал цены золоту и взял в комнате только старую лампу, которая висела на стене. Засунул лампу в карман и пошел к выходу. На обратном пути он еще прихватил камешков в карманы. С трудом взбирался Аладдин по лестнице. Уж очень много он набрал сверкающих камешков. Дядя! А? Протяни мне руку и возьми мою шапку с камешками, а потом вытащи меня наверх. Мне самому отсюда не выбраться. Дай мне сначала лампу. Да я не могу ее достать, она под камнями. Помоги мне выйти, и я тебе ее отдам. Нет, дай мне лампу раньше. Ну как же я могу? Я растеряю в темноте камешки. Дай лампу, слышишь? Слышу. Я, дядя, не могу ее достать. Лампу. Ну сначала вытащи меня. Лампу. Ну я же прошу тебя. Я прошу. Если я его вытащу, он всем разболтает про вход в сокровищницу. Нет. Пусть уж лучше там погибнет. Ах так, ты не отдашь мне лампу. Оставайся же в подземелье и умри с голоду. Он бросил в огонь остатки порошка из маленькой коробочки, произнес какие-то слова. Не найдет выход оттуда. Пусть он никогда не найдет выход оттуда. Пусть он никогда не найдет выход оттуда. Аминь. И вдруг большой камень сам закрыл отверстие, и земля сомкнулась над Аладдином. Этот магрибинец был вовсе не дядя Аладдина. Он был злой волшебник и хитрый колдун. Он уже давно узнал, что в Персии под землей лежит клад. И открыть этот клад может только мальчик по имени Аладдин, сын портного Хасана. И что самое ценное из всех сокровищ клада – волшебная лампа. Тому, кто возьмет ее в руки, она дает такое богатство и могущество, какого нет ни у одного царя. Долго колдовал магрибинец, пока не узнал, где живет Аладдин, и не нашел его. И вот теперь этот скверный мальчишка не хочет отдавать лампу. Пусть же клад не достанется никому. И магрибинец ушел в свою волшебную страну Ифракию. Это был мой дядя. Разве он бы бросил меня тут? Он обманщик, вот кто. Обманщик! Может, из подземелья есть другой выход, а? Нет. Нет, не видно. Спущусь по лестнице. Пропали все двери. И даже в сад нет входа. Аладдин сел на ступеньки, уронил голову на руки и заплакал. Но как только он случайно коснулся лбом кольца, которое надел ему на палец магрибинец, земля задрожала, и перед Аладдином вырос огромный страшный джинн. Голова его была как купол, руки как вилы, ноги как столбы, а рот как пещера. Глаза его метали искры, а посреди лба торчал громадный рог. Ой! Чего ты хочешь, Аладдин? Требуй, получишь. Кто ты? Кто ты? Мне страшно. Пощади, не убивай меня. А? Я Дахнаш, глава всех джинов. Я раб кольца и раб того, кто владеет кольцом. Я исполню все, что прикажет мой господин. Ах, ах, вот что. Ты раб кольца. Вытащи меня из подземелья. И не успел он это договорить, как очутился наверху у входа в подземелье. Уже настал день, и ярко светило солнце. Со всех ног бросился Аладдин в город. Горе мое, горе. И где мой Аладдин? Где этот дядя? Я совсем извелась. Мама! Ой! Мама, я здесь! Мальчик мой, я думал, тебя уже нет в живых. Едва Аладдин переступил порог своего дома, как упал без чувств от голода и усталости. Мать побрызгала ему в лицо водой. И он медленно стал приходить в себя. Где я? Мам, это ты? Я, мой мальчик, я. Ты дома. Ну, скажи, где ты пропадал? Ну, что с тобой случилось? Где твой дядя? Почему ты вернулся без него? Это вовсе не мой дядя, а злой колдун. Да? Я все расскажу тебе, мам, но... Только сперва дай мне поесть. На, на. Вот, вот твои любимые вареные бобы. О. А хлеба нет. Ну, ничего. Ну, ну, расскажи. Расскажи, что с тобой случилось. Я был в подземелье. И нашел там чудесные камни. Вот. О, сколько я набрал. Но этот колдун меня бросил там. Я чуть не погиб. А больше бобов нет? Нет. Ты все съел, что я сварила и на сегодня, и на завтра. Ой, я так волновалась, что даже не могла прясть пряжу, и мне нечего было продать на рынке. Не горю. А? У меня есть медная лампа, которую я взял в подземелье. Ну, правда, она старая, но ее можно почистить и продать, а? Вот она. Ну что ж, пойду почищу и снесу ее на рынок. Может, дадут за нее немного денег, а? И нам хватит на ужин. Она взяла тряпку, кусок мела и вышла во двор. Но как только она начала тереть лампу тряпкой, земля задрожала, и появился ужасный джин. Мать упала без чувств. Аладдин выбежал во двор и увидел, что мать лежит на земле, а рядом валяется лампа. И посреди двора стоит джин такого гигантского роста, что головы его не видно, а туловище заслоняет собой солнце. Аладдин поднял лампу. О, владыка лампы, я к твоим услугам. Приказывай, что угодно получишь. А кто ты? О, джин! Что ты можешь делать? Я Маймун Шахмураша. Я раб лампы и раб того, кто владеет лампой. Требуй от меня чего хочешь. Хочешь, я разрушу город и построю дворец. Приказывай. Принеси мне две жареные курицы, да еще чего-нибудь хорошее, а потом убирайся, а то моя мать тебя боится. Джин исчез и скоро принес стол, покрытый прекрасной скатертью. На столе стояло 12 золотых блюд со всевозможными вкусными кушаньями и 2 кувшина с розовой водой. Я никогда в жизни не ела таких вкусных кушаний. Одно слаще другого. О, матушка, эту лампу надо беречь и никому не показывать. Она принесет нам счастье и богатство. Делай, как знаешь. Но только я не хочу больше видеть этого страшного джина. Хорошо, обещаю тебе. Наяву они во сне добросовестно вполне служат мне всемогущие джины. Нет нужды гадать о том, что окажется потом, а сегодня грустить нет причины. Есть роскошная одежда, и вдобавок есть надежда, что не позже, чем к обеду, образуется обед. Ну а если станет худо, в тот же миг случится чудо. Мне смешно, когда я слышу, что чудес на свете нет.